Глава 7. Аукцион. Но если в дом мой просочилась крыса, готов отдать дукатов 10 000 тому, кто от нее меня избавит. Уильям Шекспир. Однажды мартовским вечером, когда уже стало заметно, как быстро удлиняются дни, в Мунфлет прибыл посыльный из Дорчестера, доставивший объявления, которые появились на ставнях «Почему бы и нет», и на церковной двери. Текст их гласил, что через неделю нас посетит бейлиф герцогства Корнуолл. Бейлиф этот был важной персоной, и каждый его визит становился целым событием в истории нашей деревни. Раз в 5 лет он совершал инспекционные поездки по всему герцогству, осматривая всю королевскую собственность и заключая новые договоры ее аренды. У нас обычно надолго он не задерживался. Всей землей здесь владели Моуны, единственной собственностью герцогства была таверна «Почему бы и нет», и бейлифу оставалось лишь возобновить договор с державшими ее уже на протяжении множества поколений блоками. В соответствии с правилами устраивался, конечно, аукцион, по результатам которого аренда предоставлялась тому, кто предложит самую большую сумму, однако на «Почему бы и нет» никто у нас, кроме Элзевера, даже и не пытался претендовать. И вот, неделю спустя, я отправился утром в верхнюю часть деревни ожидать появления почтовой кареты, которая доставит к нам бейлифа, и около 11 часов увидел, как она спускается с холма, запряженная 4 лошадей и управляемая 2 форейтерами. Когда она проезжала мимо меня, я успел углядеть внутри 2 мужчин. Один из них, сидящий спиной к лошадям, показался мне клерком, а другого, напротив него, я посчитал за бейлифа. Едва карета скрылась из вида, я спешно направился к дому тети. Послал меня к ней Элзевер, попросив вымолить одну из лучших зимних ее свечей. А с какой целью она понадобилась ему, я расскажу чуть позже. С того дня, как тетя отреклась от меня, мы с ней виделись только во время церковных служб, однако мое появление она приняла не с большей сухостью, чем обычно, и с удивительной для меня готовностью согласилась дать нам свечу. «Вот», — протянула она ее мне, — «бери. Надеюсь, эта свеча вольет свет во мрак темного твоего сердца, и ты задумаешься, сколь дурно, отрекшись от родной крови и кровных уз, поселиться в таверне». Я хотел ей возразить, что родная кровь и кровные узы сами от меня отреклись, а поселиться в таверне лучше, чем стать бездомным. Хотя она именно на такое меня и хотела обречь, выставив за порог. Но вместо этого просто поблагодарил ее за свечу и удалился. К тому времени, как я вернулся в таверну, лошадей выпрягли из кареты и увели кормить. А снаружи собралась небольшая группка жителей деревни. Аукцион по поводу «Почему бы и нет» был, конечно, заранее предсказуем, но визит бейлифа все-таки вызывал интерес. Несколько детей, расплющив носы об оконное стекло, с любопытством глядели, что происходит внутри заведения. А внутри сидели за столом мистер Бейлиф и мистер Клерк, увлеченно трудившиеся над своим обедом. Догадка моя оказалась верна. Мистером Бейлифом был самый маленький из мужчин, и сидел он теперь в своем парике во главе стола. Мистер Клерк устроился напротив него, а на свободных стульях лежали их шляпы, плащи и деловые бумаги, перехваченные зеленой тесьмой. Элзевер, разумеется, приготовил для них отличный обед с кроличьим пирогом, холодным окороком и сыром синей винни, который мистер Бейлиф поглощал с явным удовольствием, а мистер Клерк даже пробовать отказался, объяснив, что предпочитает жвачку. Наличествовали на столе еще бутылочка молока Арарата и кувшин с элем, так как французские вина мы выставлять поостереглись, избегая возможных вопросов, откуда они у нас. Попеняв мне за опоздание, Элзевер взял у меня свечу и установил ее в бронзовом подсвечнике посередине стола. Мистер Клерк извлек из кармана маленькую линейку, отмерил ей сверху свечи расстояние в дюйм, на этой отметке воткнул внутрь булавку с головкой из оникса, какими закалывают шейные платки, которую одолжил ему Элзевер, и зажег фитиль. Именно таким образом, по давней мунфлетской традиции, и проводили аукционы, когда на торг выставлялась аренда земли. Пока булавка держалась в теле свечи, любой имел право сделать лучшее предложение, но едва пламя доходило до нее и она падала, торг прекращался, и победителям объявляли того, кто успел сделать последнюю ставку. Итак, обед был завершен. Со стола убрали все, кроме горящей свечи, мистер Клерк развязал тесьму на свернутых в рулон документах и вслух зачитал описание «Почему бы и нет», которое именовалось таверной «Герб Моунов» или прекрасным жилым домом, используемым под таверну, с примыкающими к нему хозяйственными постройками, земельными угодьями, удобной конюшней и пастбищами за ней под названием «Мунслиз», площадью общей сложностью 16 акров. Огласив это, клерк предложил присутствующим, которых заинтересовала аренда сроком на 5 лет столь замечательного имущества, делать свои предложения. И так как единственным заинтересованным присутствующим был здесь Элзавер, он немедленно и назвал прежнюю стоимость аренды, почему бы и нет, равную 12 фунтам за год. Клерк записал его предложение. Дело, однако, его не могло считаться завершенным. Соответственно, правилам договор заключался только после того, как упала булавка. В ожидании этого мужчины закурили. Свеча оставалась гореть до отметки еще минут 10. Мистер Бейлиф, держа в руке стакан с молоком Арарата, проговорил: «Ах, какой же у вас необычный, редкостно вкусный голландский джин, мистер Блок!» И тут в таверну вошел мистер Мэскью. Гроза, разразившаяся внезапно посреди зала, потрясла бы меня куда меньше его прихода. Лицо Элзевера стало чернее ночи, но Бейлиф и клерк вмешательству постороннего ни в малейшей степени не удивились. Кто, как и к кому относится в нашей деревне, было им невдомек. А желание стать свидетелем момента, когда, согласно древней традиции, из свечи упадет булавка, показалось им со стороны мистера Мэскью не более чем естественным любопытством. Тем более, что он, похоже, уже успел свести знакомство с Бейлифом, и теперь, игнорируя наше с Элзевером недружелюбие, явно намеревался составить ему компанию за столом. Едва он начал усаживаться, Элзевер выкрикнул: «Вы не из тех, кого я хотел бы видеть у себя в доме. Мой вам совет — поскорей повернуться к нему спиной. И уж за этот стол вы точно не сядете». Ну да, ведь на этом самом столе лежало тело Дэвида. В подтверждение своих слов Элзевер с такой силой ударил кулаком по столешнице, что Бейлиф подпрыгнул, а булавка чуть не вылетела из свечи. «Ах, почтенные сэры!» — потрясенно воскликнул мистер Бейлиф. «Давайте-ка без скандалов. Этот почтенный джентльмен — магистрат, и больше того, даже в некотором роде мой друг». Мэскью, все же поостерегшись сесть, встал подле Бейлифа. В отличие от мистера Гленни, который в гневе бледнел, лицо у него покраснело от злости, и он пробормотал, что стоять ему столь же удобно, как и сидеть. Что же до Блока, то он в скорости сам будет вынужден просить у него позволения здесь находиться. Я еще продолжал гадать, что могло привести сюда Мэскью, когда явно впавший в нервозность Бейлиф распорядился: «Ну, мистер Клерк, так как булавки уж больше минуты не продержатся, повторите, что было сделано. Мне нужно как можно скорее завершить эту сделку и отправиться в Бридпорт, где меня ожидает еще множество других дел». И клерк прочитал нараспев про собственность графства Корнуолл под названием «Герб Моунов», или «Постоялый двор», или таверну со всей примыкающей к ней землей и хозяйственными постройками, расположенные в приходе святого Себастьяна, Мунфлит, и выставленные в аренду сроком на 5 лет, которая будет предоставлена Элзеверу Блоку по стоимости 12 фунтов в год, если кто-нибудь, прежде чем булавка выпадет из свечи, не предложит более высокую цену. Сделать новое предложение было некому, и Бейлиф сказал Элзеверу: «Велите запрячь лошадей. Это мне сэкономит время. Булавка-то ведь через минуту уж выпадет». Элзевер тут же распорядился по сему поводу, а затем мы начали в полном молчании ожидать, когда упадет булавка. Свеча успела уже прогореть до отметки, пламя даже спустилось чуть ниже ее, однако булавка не падала. Видимо, жир в том месте, где она была воткнута, оказался каким-то на удивление плотным и упорно не желал таять. Бейлиф нетерпеливо топнул ногой под столом, будто надеясь тем самым ускорить процесс, а следом из мистера Мэскью вырвалось тоненьким вкрадчивым голосом. «Я предлагаю 13 фунтов в год за таверну». Остальные начали пораженно оглядываться по сторонам, будто ища незамеченного дотоле еще одного претендента, который и сделал новую ставку. Мэскью-то определенно таверна была ни к чему. Заблуждались, как я полагаю, все, кроме Элзевера. Локти его были уперты в стол, лицо обхвачено с двух сторон ладонями, взгляд направлен в окно, на море. И он даже не повернулся к Бейлифу или Мэскью, когда твердо произнес: «Я предлагаю 20 фунтов». Эхо голоса его еще не успело затихнуть, когда Мэскью перебил ставку 21 фунтом. Иными словами, меньше чем за минуту цена аренды выросла почти вдвое. Бейлиф переводил изумленный взгляд с одного претендента на другого, явно не понимая смысла этого торга и сомневаясь, что он ведется всерьез. «Уважаемые!» — воскликнул он. «Давайте без шуток! У меня нет сейчас времени на веселые розыгрыши. Предупреждаю, вы, может, и повышаете ставки для развлечения, но платить-то кому-то из вас придется потом по-настоящему». Определенно, один из двоих претендентов был далек от какого-либо лукавства, и голос у Элзевера при оглашении ставки в 30 фунтов прозвучал еще увереннее и тверже, чем прежде. Мэскью тут же покрыл ее 31 фунтом, а затем 41, после того, как Элзевер огласил 40. И 51, вслед за предложенными Элзевером 50. Я поглядел на свечу. Головка булавки теперь стояла не перпендикулярно свече, а чуть опустилась. Совсем чуть-чуть. Клерк, выйдя из столбняка, заскрипел пером, записывая растущие ставки и определенно придерживаясь суждения, что никто не имеет права так его озадачивать. Я, разволнованный, не усидел на месте и взвился на ноги. Мне ведь уже было ясно. Мэскью намерен изгнать Элзевера, а Элзевер борется за дом. Свой дом. И разве не стал он благодаря его доброте также и моим домом? Так неужто мы оба теперь должны превратиться в изгоев только ради того, чтобы дать выход злобе этого маленького ничтожного человечишки? Ставки следовали одна за другой. И когда Мэскью назвал 91 фунт, я заметил, что булавочная головка медленно опускается. Твердый кусок жира, наконец, начал подтаивать. «Сэр, вы сошли с ума!» — снова вмешался Бейлиф. «И вы, мистер Блок, не безумствуйте! Поберегите деньги! Коли уж этому уважаемому джентльмену так приспичило стать по любой цене арендатором данной таверны, пусть ее к дьяволу забирает, а вы от меня получите русалку в Бритпорте с уютнейшим залом и по цене в 10 раз дешевле, чем это!» Но Элзевер, похоже, слов его даже не слышал. По-прежнему глядя в окно, он с прежней твердостью в голосе произнес: 100 фунтов. Мэскью в попытке задрать планку выше назвал 120. Элзевер перекрыл 130. Дальше последовали стремительно суммы в 140, 150, 160 и 170 фунтов. Дыхание у меня до того участилось, что голова начала кружиться. Я до боли стискивал руки. Это мне помогало не потерять сознание и оставаться в курсе происходящего. Претенденты тоже уже тяжело дышали. Элзевер отнял от лица ладони и повернулся к свече. Взгляды всех приковала булавка. Жир настолько уже подтаял, что оставалось загадкой, почему она еще держится. 180 фунтов, — выдавил из себя Мэскью. 190, — сказал Элзевер. Булавка дернулась. Почему бы и нет, спасена, хотя и ценой разорения было уже, понадеялся я, но булавка не упала. Тонкий слой жира еще удерживал ее в свече. Элзевер глубоко вздохнул, готовый перебить любую новую ставку противника. Булавка вывалилась. 200 фунтов, — выдохнул Мэскью, прежде чем она, звякнув, упала на подставку бронзового подсвечника. Клерк, похоже, забыв, что распоряжается аукционом не он, а его начальник, с важным видом захлопнул тетрадь. «Поздравляю вас, сэр!» — дерзко бросил он Мэскью. «Вы за свои 200 фунтов в год добились права стать арендатором самой бедной таверны в графстве!» Бейлиф, не реагируя на реплику подчиненного, снял парик, вытер вспотевшую голову и воскликнул. «Хоть повесьте меня, не пойму!» И, почему бы и нет, была для нас с Элзевером потеряна. При оглашении последней ставки Элзевер приподнялся со стула. Казалось, мгновение, и он броском дикого зверя прыгнет на Мескью, но нет. Не удостоив противника даже словом, он с абсолютно бесстрастным лицом снова сел. И, вероятно, к счастью для нас, сдержался. Потому что стоило ему встать, как рука Мескью метнулась за пазуху. И хотя он немедленно вынул ее оттуда, едва Элзевер опустился на стул, от глаз моих не укрылось, что жилет магистрата с одной стороны слегка отдувается, а сквозь вырез заметно на фоне белой его рубашки отделанная серебром рукоять пистолета. Бейлиф, смутившись, что под воздействием ситуации позволил себе слишком искренне выразить собственное отношение к ней, напустил на себя равнодушный вид и сухо заметил. «Ну, джентльмены, похоже, здесь кроется что-то личное, однако вдаваться в это я не намерен. Около 200 фунтов для герцогства — лишь блошиный укус. И если вы, сэр, — посмотрел он на Мескью, — позже перерешите и надумаете отказаться от сделки, я со своей стороны никаких препятствий чинить вам не стану. В любом случае, у вас будет достаточно времени на раздумья, пока я пришлю вам из Лондона документы по закреплению сделки». Я немедленно разгадал хитрость Бейлифа. Намекнув на возможность отсрочки, он пытался спасти Элзевера. Документы-то клерк уже подготовил. В них оставалось внести лишь имя нового арендатора, стоимость аренды, да скрепить договор подписью и печатью. Но... «Нет», — сказал Мескью. «Бизнес есть бизнес, мистер Бейлиф. И почта ненадежна в наших местах, которые так далеко от столицы. Так что буду признателен, если вы прямо сейчас составите договор, а в день майского дерева введете меня во владение». «Но если желаете, то извольте», — раздраженно проговорил Бейлиф. «Только прошу меня не винить потом. Я совершенно не вынуждаю вас идти на столь обременительную сделку. Герцогство, которому я служу, не кровопийца. Мистер Скраттон, внесите цифры и в путь». Мистер Клерк, чья фамилия и была мистер Скраттон, поскрипел немного своим пером по куску пергамента, внося стоимость аренды. Затем мистер Мескью нацарапал на нем свое имя, а мистер Бейлиф свое, после чего мистер Клерк опять заскрипел, написав заверение, что подпись мистера Бейлифа подлинна. Следом мистер Бейлиф извлек на свет футляр из шагреневой кожи, где у него лежали сургуч и походная печать герцогства. Лучшая зимняя свеча моей тети по-прежнему горела, забытая всеми при свете ясного дня. Мистер Бейлиф поднес к ее пламени воск, подождал, пока он не начал плавиться, и капля его потекла по свече, прочертив вдоль нее борозду, а затем быстро прижал его к документу и придавил сверху печатью герцогства. «Подписано, скреплено печатью и вручено», — объявил клерк, сворачивая пергамент и протягивая его Мескью. Мескью взял его и засунул в вырез жилета, туда же, где у него прятался пистолет, серебряную рукоять которого мне удалось разглядеть чуть раньше. Почтовая карета, уже запряженная, стояла перед дверью. Лошади перебирали на месте копытами по булыжной мостовой, и сбруя на них позвякивала. Мистер Клерк вынес наружу свои бумаги, но Бейлиф еще на миг задержался в зале и, накидывая на плечи дорожный плащ, сказал Элзеверу: «Не принимай близко к сердцу, дружище. Получишь русалку за 20 фунтов в год. Прибыль она принесет тебе в 10 раз больше, чем это убогое место, и сможешь отправить своего сына в Брайсонскую школу, из которой он выйдет образованным человеком. Парень-то он тебя упорный и храбрый». С этими словами он тронул меня за плечо и, уже двинувшись к двери, одарил меня благосклонным взглядом. «Очень вам благодарен, почтенный, за доброту», — ответил ему Элзевер. «Но, покинув это вот место, я больше не собираюсь связываться ни с одной таверной». Бейлиф, похоже, обиделся на такое пренебрежение его щедростью и, покидая комнату, презрительно фыркнул. «Ну тогда желаю хорошего дня». Мескью скользнул на улицу первым, а когда вслед за ним по ступеням крыльца спустился рослый представительный Бейлиф, носы детей, наконец, отлипли от оконного стекла. Группка зевак еще постояла, следя за отъездом кареты, но вскоре растаяла, и не успел еще стихнуть вдали стук копыт, как по деревне разнесся слух, что Мескью лишил Элзевера таверны. Элзевер еще долго после того, как посетители наши убыли, молча сидел за столом, зажав меж ладони голову. Я тоже сидел, не произнося ни слова. Во-первых, от сожаления, что мы скоро станем бездомными, а во-вторых, стремясь таким образом показать Элзеверу, насколько сочувствую его бедам. Но юность не в состоянии предаваться горю столь же долго, как старшие, и по прошествии некоторого времени молчание начало на меня давить. Уже смеркалось, и свеча, так лихо державшаяся, пока длился аукцион и шло подписание договора, теперь почти догорела. В скорости пламя ее затрепыхалось, запрыгало, стало мигать, то затухая, то вновь разгораясь. Затем фитиль пошатнулся, и она погасла, оставив нас в окружении серой мглы, какая стоит обычно промозглыми мартовскими вечерами. Мне казалось, клубы ее наползают на нас из углов зала. Терпеть это было невыносимо. Я принялся разводить огонь в очаге до тех пор, пока он не разгорелся до такой степени, что отсветы его заплясали по оловянным кружкам и фарфору, стоявшим на кухонном шкафу. «Ну, мистер Блок, до дня майского дерева у нас еще есть достаточно времени. Успеем придумать, как нам жить дальше», — решил ободрить я Элзевера. «Давайте-ка выпьем по чашечке чая, а потом сразимся в трик-трак». Он согласился, однако по-прежнему оставался угрюмым и молчаливым. Может, его немного взбодрило бы, если бы я ему проиграл, и мне очень хотелось, чтобы это случилось. Однако при всем желании моем поддаться, мне в ту ночь, наоборот, везло. Настроение у Элзевера становилось все хуже. Наконец, сложив с грохотом игровую доску, он, словно переиначивая девиз, написанный по ее краям, произнес: «Если жизнь подобна азартной игре, то никто еще не выкидывал кости с более проигрышными комбинациями, чем я».